«Давай, я эту сову понесу», — предложила Гарри полумно, протягивая руку за сыщиком, в то время как Невилл тщательно засовывал Тревора во внутренний карман. «Хорошо, спасибо», — сказал Гарри и, дав ей клетку, поудобнее перехватил буклю. Мелкими шажками они вышли в коридор и, уже ощущая свежесть вечернего воздуха, медленно двинулись вместе с толпой к двери вагона. Гарри почувствовал запах сосен, росших вдоль дорожки, которая вела к озеру. Он сошел на перрон и огляделся, ожидая услышать голос Хагрида. «Первокурсники, сюда! Эй, первокурсники!» Но он не прозвучал. Вместо него совсем другой голос, бодрый, женский. «Первокурсники, прошу построиться здесь! Первокурсники, ко мне!» Качаясь, приблизился фонарь, и при его свете Гарри увидел выступающий подбородок и строгую прическу профессора Грабли Дёрк, волшебницы, которая в прошлом году некоторое время преподавала вместо Хагрида уход за магическими существами. «А где Хагрид?» — громко спросил он. «Не знаю», — сказала Джинни. «Давай-ка отойдем, мы загораживаем дверь». «Да, конечно». Двигаясь по перрону и через здание вокзала, Гарри и Джинни разошлись. В толкучке Гарри всматривался во тьму, искал Хагрида. Он должен быть здесь. Гарри очень на это рассчитывал. Встреча с Хагридом была одной из главных радостей, которые он предвкушал. Но Хагрида не было. «Не мог же он уйти из школы», — говорил себе Гарри, медленно протискиваясь в толпе сквозь узкую дверь и выходя к дороге. «Ну, простудился, мало ли что». Он огляделся в поисках Рона и Гермионы, желая спросить у них, что они думают о новом появлении профессора Грабли Дёрк. Но их рядом не было, так что он просто дал потоку вынести себя на обочину темной, мокрой от дождя дороги, которая шла мимо станции Хоксмит. На ней стояло около сотни безлошадных карет, которые всегда возили в замок учеников, начиная со второго курса. Гарри повернулся было, чтобы найти, наконец, Рона и Гермиону, но тут же вновь перевел взгляд на кареты. Сегодня они не были безлошадными. Между оглоблями стояли существа, которых Гарри, если бы потребовалось подобрать для них имя, наверное, назвал бы лошадьми, хотя в них было и нечто от пресмыкающихся. Плоти ровно никакой, только черная шкура, облегающая скелет, видимый до мельчайшей косточки. Головы, как у драконов, глаза белые, без зрачков, широко открытые. И вдобавок большие, растущие из холки, черные, кожистые крылья, не дать не взять крылья гигантских летучих мышей. Странно, зловеще выглядели во мраке эти существа, которые стояли совершенно неподвижно и беззвучно. Гарри не понимал, зачем вдруг понадобились эти жуткие лошади, ведь кареты прекрасно могут двигаться сами. «А где вы, Сыч?» — раздался у него за спиной голос Рона. «Его... это Полумна взяла», — сказал, быстро обернувшись Гарри, которому не терпелось поговорить с Роном насчет Хагрида. «Слушай, где, по-твоему, Хагрид?» «Не знаю», — обеспокоенно ответил Рон. «Если с ним что случилось, это очень не кстати». Чуть поодаль Драко Малфой при поддержке Крэба, Гойла, Пенси Паркинсон и еще двоих-троих расталкивал робких второкурсников, чтобы карета целиком досталась его компании. Спустя несколько мгновений из толпы, тяжело дыша, появилась Гермиона. «Малфой сейчас омерзительно обошелся с одним первокурсником. Я точно буду на него жаловаться. И 3 минут еще не носит значка, а уже обижает людей направо и налево. А где же Ваглот?» «У Джинни», — ответил Гарри. «Вон она». Джинни с извивающимся живоглотом в руках только что возникла в поле зрения. «Спасибо», — сказала Гермиона, забирая у Джинни кота. «Пошли, найдем свободную карету, пока они еще есть». «Мне еще Сыча надо взять», — возразил Рон, но Гермиона уже двинулась к ближайшему незанятому экипажу. Гарри остался с Роном. «Что это за звери такие, как ты думаешь?» — спросил он, кивком показывая на жутких лошадей, мимо которых, как ни в чем не бывало, потоком шли ученики. «Какие звери?» «Ну, лошади». Появилась Полумна с Сычиком в клетке. Крохотная совушка, как обычно, взволнованно верещала. «Вот, пожалуйста», — сказала Полумна. «Какой милый совеночек». «Да ничего», — угрюмо отозвался Рон. Ну, ладно, пошли, сядем. Что ты говоришь, Гарри? Я спрашиваю, что это за чудо лошади? Сказал Гарри, двинувшись с Роном и Полумной к экипажу, в котором уже сидели Гермиона и Джинни. Какие еще лошади? Которые повезут кареты, ответил Гарри с раздражением. Ведь они проходили в каком-нибудь шаге от ближайшего из существ, которое разглядывало их пустыми белыми глазами. Рон, однако, был явно озадачен. «Да о чем ты? Никак не пойму». «Вот о чем! Посмотри!» Гарри схватил Рона за руку и повернул так, чтобы его лицо оказалось прямо перед мордой крылатого коня. Поглядев секунду-другую, Рон перевел глаза на Гарри. «На что ты предлагаешь мне смотреть?» «Да на эту, которая между оглобель, которая в карету запряжена! Вот же она, перед тобой!» Но Рон по-прежнему таращился на него с полным непониманием. И Гарри пришла в голову диковинная мысль. «Ты не можешь их видеть?» «Кого?» «Тех, которые запряжены в кареты». Рон встревожился не на шутку. «Да что с тобой, Гарри?» «Со мной?» «Ничего». Гарри пришел в смятение. «Вот же она перед ним, черная лошадь!» Гладкая шкура поблескивает, отражая тусклый свет из вокзальных окон. Из ноздрей в прохладном вечернем воздухе поднимается пар. И все же, если только Рон не шутит, а шутка в этом случае была бы очень глупая, Рон не видит ее совсем. «Ну что, может, сядем все-таки?» — неуверенно предложил Рон, глядя на Гарри с беспокойством. «Да-да», — сказал Гарри, — «пошли». «Не волнуйся», — произнес вдруг призрачный голос, когда Рон исчез в темной карете. «Ты не сходишь с ума, ничего такого. Я тоже их вижу». «Видишь?» — в страшном волнении переспросил Гарри, поворачиваясь к Полумне. В ее больших серебристых глазах он увидел отражение крылатых коней. «Да», — сказала Полумна. «Вижу всякий раз, как сюда приезжаю. Они всегда везут эти кареты, так что не беспокойся. Ты не больший псих, чем я». Она слабо улыбнулась и забралась вслед за Роном в затхлый кузов экипажа. Не успокоившись до конца, Гарри полез туда же.